запутавшегося в ручке кружки хмельной, я разразился признаниями. Самоуничижение и заносчивость слились в одном горьком потоке. «Вы — труппа чудовищ, бродячая труппа уродов, похитившая девушку». Окружающие прислушались. Вихрастый фрукт выражался странно. Речь его вышла из общего гомона. «Вы, сидящий справа под пальмочкой, урод номер первый, встаньте и покажитесь всем. Обратите внимание, товарищи, почтеннейшая публика. Тише, оркестр, вальс. Мелодический, нейтральный вальс. Ваше лицо представляет собой упряжку. Щеки стянуты морщинами, и не морщины это, а вожжи. Подбородок ваш — вол, нос — возница, больной, проказой, а остальное — поклажа навозу. Садитесь. Дальше — чудовище номер второй. Человек со щеками, похожими на колени. Очень красиво. Любуйтесь, граждане. Труппа уродов проездом. А вы, как вы, вошли в эту дверь? Вы не запутали с ушами? А вы, прильнувший к украденной девушке, спросите ее, что думает она о ваших угрях? Товарищи, я повернулся во все стороны, они, вот эти, они смеялись надо мною. Вот тот смеялся. Знаешь ли ты, как ты смеялся? Ты издавал те звуки, которые издает пустой клестир. Девушка в садах, украшенных весною, царица равной розы нет, чтобы идти на вас войною, на ваши 18 лет. Девушка, кричите, зовите на помощь. Мы спасем вас. Что случилось с миром? Он щупает вас, и вы ежитесь. Вам приятно? Я сделал паузу, и затем торжественно сказал, «Я зову вас. Сядьте здесь со мной. Почему вы смеялись надо мной? Я стою перед вами, незнакомая девушка, и прошу, не теряйте меня. Просто встаньте, оттолкните их и шагните сюда. Чего же вы ждете от него? От них всех? Чего? Нежности? Ума? Ласк? Преданности. Идите ко мне. Не смешно даже равняться с ними. Вы получите от меня неизмеримо больше. Я говорил, ужасаясь тому, что говорю. Я резко вспомнил те особенные сны, в которых знаешь, это сон, и делаешь, что хочешь, знаешь, что проснешься. Но тут видно было, пробуждение не последует. Бешено наматывался клубок непоправимости. Меня выбросили. Я лежал в беспамятстве. Потом, очнувшись, я сказал, «Я зову их, и они не идут. Я зову эту сволочь, и они не идут». Ко всем женщинам разом относились мои слова. Я лежал над люком, лицом на решетке. В люке, воздух которого втягивал я, была затхлость, роение затхлости. В черном клубе люка что-то шевелилось, жил мусор. Я, падая, увидел на момент люк, и воспоминание о нем управляло моим сном. Оно было конденсацией тревоги и страха, пережитого в пивной. Унижение и боязни наказания. И во сне облеклось оно в фабулу преследования. Я убегал, спасался. Все силы мои напряглись, и сон прорвался. Я открыл глаза, трепеща от радости избавления. Но бодрствование было так неполно, что я воспринял его как переход от одного видения к другому. И в новом видении главную роль играл Избавитель, тот, кто спас меня от преследования, тот некто, кому осыпал я руки и рукава поцелуями, думая, что целую во сне, кого обнял я за шею, горько рыдая.